«Крым-рым-рым!» — выл он со сцены Линкольн-центра, благую весть перестройки, простую, как мычание, и столь же искреннюю. «Что это было?» — спросил я его, пробравшись за сцену. «Русская народная галлюцинация». Окрепнув, язык научился говорить по-новому. «Люблю», — сдуру признался я интервьюеру, — «вкусно поесть». «Топовые продукты образуют мой тренд», — перевел он меня на русский, скрашивая допотопную ущербность эмигрантского языка, трусливо чурающегося заимствований. «В арабском языке», — писал дотошный Гиббон, — «80 слов для меда, 200 для змеи, 500 для льва и 1000 для меча». Сегодняшний русский богатеет за счет не своих ресурсов. На каждое родное слово есть чужое. Точно такое же, но намного дороже. Язык полон не новых понятий, а старых с другими названиями. Как стихи и молитвы, они могут служить магическим оберегом, лексическим амулетом, формулой заклинателя, приносящей победу пермской команде «Урал Грейт», во что бы она ни играла. С этой точки зрения первая часть названия «Экспресс-дизайн старик Хоттабыч» дословно переводит вторую. Чужеземный корень всегда волшебный. Он сидел в словаре, словно джин в бутылке, пока реклама не разнесла ее вдребезги, выпустив на волю иностранного духа. Он обладает чудесной способностью не столько преобразовывать, сколько приукрашивать реальность, называя ее по-иному. Характерно, что в этой декоративной игре разума хранитель языка участвует вместе со всеми. Прочитав заголовок «шорт-лист» и «лонг-лист» национального бестселлера, старый филолог меланхолически заметил, что от русского в этом предложении осталось только одно слово «и». Но это не страшно, потому что сегодня по-русски можно изъясняться и на английском. Прообраз такого языка возник в разгар Холодной войны, когда Энтони Бёрджесс создал волипюк двух держав и написал на нем «заводной апельсин». Но, как это всегда и бывает, история распорядилась прогнозом вопреки обещанию пророка. Не русский овладел английским, чего боялся автор, а наоборот, английский — русским. Это даже удобно, потому что английский язык, поделившись своей самой мускулистой частью речи, теперь за нас все делает и шопинг, и шейпинг, и, не вру, улучшайзинг. При этом, в отличие от исторических прецедентов, вроде татарского ига и нормандского нашествия, это завоевание оказалось сугубо мирным, даже благодушным. Английский не победил русских, а соблазнил их, в основном съедобным. Оказавшись кухонной латынью, английский все время будет аппетит, даже к политике, особенно когда она устраивает лобстерный саммит. Язык, однако, как деньги, не бывает глупым. Он всегда знает, что делает, в том числе за столом, где обнаруживается подспудный смысл чужеземной напасти. Дело в том, что полузнакомая еда служит посредником, примиряющим противоречия вступивших в контакт цивилизаций. Вот так мореходы очаровали гавайцев консервированным лососем, сразу похожим и не похожим на того, что туземцы ловили в океане. В Москве подобную роль играл напоминающий котлету, но не дотягивающийся до нее гамбургер. Не зря в первый «Макдоналдс», как в Большой театр, приезжали гости из провинции.